Глава 74. Свадьба номер 2. Арина. «Спасибо, спасибо, спасибо, душа моя!» Просияв, Нео принялся зацеловывать мою руку. «Благодарю тебя, девочка!» Превозмогая боль, расплылся в улыбке король. «Береги ее, сын! Даю вам обоим свое отцовское благословение!» «Спасибо, отец!» Поднявшись на ноги, поклонился ему Нео. Я тоже присела в благодарном реверансе. «Все, идите, теперь пообедайте», — вяло махнул Орфей. «После завтрака прошло уже много времени. Арина, наверное, уже проголодалась. А я сейчас отдам распоряжение устроить вам свадебную церемонию. Желательно найти того самого священника, который венчал Арину и Тардиона», — нахмурился Нео, «чтобы он снял свое благословение с ее первого брака. Не волнуйся, найдем». Заверил король и посмотрел на меня. «Я счастлив, что ты станешь частью нашей семьи, девочка. Ты приняла правильное решение. Ты молодец. Все, идите. А мне нужно немного полежать, набраться сил перед церемонией». Когда мы вышли в коридор, Неофей поймал первого попавшегося слугу и приказал. «Ты, быстро найди и принеси в покое принцессы Арины каталог со свадебными платьями. Как прикажете, ваше высочество?» Поклонился нам парень и бросился выполнять задание буквально бегом. «Думаю, слуги уже накрыли на стол. Пообедаем, и ты выберешь себе любой наряд на свадьбу, какой только пожелаешь». Улыбнулся мне Нео. Мне было совершенно все равно, но я выдавила из себя вежливую улыбку с лаконичным. «Хорошо». За обедом принц развлекал меня веселыми историями своего детства, пытаясь отвлечь от грустных мыслей. «Расскажи лучше, как ты побывал на земле. Где был, что видел?» — сказала я. Я понадеялась и на свою магию истинности, что она быстро приведет меня к тебе, но в итоге был сильно разочарован. Оказалось, в твоем мире не было магии. Вообще не представляю, как ты, потомок великого мага Нурифея, жила в этих жутких условиях так долго. Посмотрел он на меня с сочувствием. Для меня это было совершенно нормальным, повела я плечом. Я посетил несколько крупных городов в разных странах. Все надеялся уловить твои энергетические вибрации, почувствовать зов. А спустя год заметил, что мой портальный артефакт стал ослабевать. Пришлось срочно вернуться домой, пока не исчезла такая возможность. Пояснил принц. И сразу напоролся на Алфея Ронигана и его проклятие. Вспомнила я его рассказ. «Да», — поморщился Нео. «У меня в голове как-то сроки не сходятся», призналась я. «Ты говорил, что это было во время правления короля Дракардии Джона Мудрого, что цитадель в те времена находилась в Тардионе. Разве это было не много-много лет назад? Настолько много, что Габриэль даже не знал о том, что в его родовом поместье тоже была цитадель. Цитадель в Тардионе и правда была основана очень давно. Потом создали другую, на скале. Какое-то время они функционировали одновременно, но постепенно все кристаллы переместили в новую. В Тардионе доступ в пещеру имели не только хозяева замка, но и инквизиторы, которые переходили сразу туда порталом и несли дежурство. Почему никто не сказал об этом Габриэлю, я, честно, не знаю. Насчет того, что это было во время правления короля Дракардии Джона Мудрого, так ведь он умер не так давно, несколько лет назад, и на трон взошел Грегори», — терпеливо пояснил Неофей. Все это объяснение было для меня довольно запутанным. С другой стороны, Нео озвучил краткую версию перед Габриэлем, и у того не возникло никаких вопросов и недоумений. Значит, будем считать, что все в порядке. После обеда начались лихорадочные приготовления к свадьбе. Относительно платья все сложилось крайне просто. Я раскрыла каталог наугад и ткнула пальцем в первый попавшийся наряд. Платье было длинным, приличным, довольно закрытым из кружев и атласа. Так что рассматривать другие даже не стала. Мне было все равно, какую прическу мне соорудили, какую диадему водрузили на голову. Служанки радовались происходящему гораздо сильнее меня. Точнее, я не радовалась совершенно. Нео увидел мое полнейшее равнодушие к свадебной суете и порой огорченно вздыхал, но не высказал мне ни одной претензии даже в мягкой форме. Не покидало чувство, что все происходило в навязчивом тяжелом сне, а я вот-вот проснусь. И увижу у себя перед глазами умильную мордочку Мантюши или красивое мужественное лицо моего ледяного блондина. А когда первый министр, сдержанный брюнет лет 40, подвел меня к брачной арке и сияющему от счастья жениху, утешение принесла лишь одна мысль, которая внезапно прилетела в голову. Я стану королевой в своей стране. Габриэль королем в своей. Он тоже скоро найдет себе свою драконицу, заодно избавится от проклятия. И кто знает, может, спустя сколько-то лет мы с ним овдовеем, и наши пути снова пересекутся. Ведь если судьбой нам суждено быть вместе, то надо просто набраться терпения. Мысль была странной, глупой и наивной, но только она одна и дарила мне утешение. Надежда на то, что когда-то в будущем я все же снова стану женой Габриэля, и уже по-настоящему, не давала мне скатиться в банальную истерику. Оглянулась вокруг, увидела, что вокруг нас собралась целая толпа с сияющими лицами. Народ искренне ликовал, радуясь нашей с Нео свадьбе и предвкушая получить избавление от недугов. Престарелый король тоже был здесь, его принесли прямо на кровати. Его лицо светилось от счастья, как и у моего жениха. При других обстоятельствах я бы изумилась, какую красоту навели феи для нашего с Нео бракосочетания и на каком невероятно красивом фоне в виде цветущего сада проходит эта церемония. Но в данный момент моей главной эмоцией была полнейшая апатия. Безвыходность ситуации и предательство Габриэля, торопливый брак навалилось все и сразу. Мне даже не дали передышки, чтобы все осмыслить. И снова здравствуйте, леди Арина Тардион. Подошел к нам уже знакомый мне священник в длинном светлом одеянии. Леди Арина Лориан Нурифейская. Решительно поправил его Нео. «Да, конечно», — кивнул священник и вновь перевел взгляд на меня. «Даже представить себе не мог, что повстречаю вас повторно на свадебной церемонии. Вы опять выходите замуж и снова за высокого блондина». «Люблю постоянство», — повела я плечом и выдавила из себя улыбку. «А свадьба не похороны, можно и повторить». «Рад, что вас не покинуло чувство юмора», — оценил этот лысый мужчина лет 50 и уточнил. «Ваш брак с герцогом Тардионом не был консумирован?» «Нет», — покачала я головой. «Он надеется встретить драконицу, которая станет его истинной парой и избавит от проклятия». «Мой рассказ так на него повлиял», — огорчился мужчина. «Наш брак с Габриэлем был обречен с самого начала. Он заключался под сильнейшим давлением короля Грегори II», — пояснила я. «Понимаю», — отозвался священник. Герцог Тардион официально отрекся от леди Арины, как от своей супруги, и передал эту девушку в мои руки. Он призвал в свидетели всю магию этого мира. Так что прошу вас сделать завершающий штрих. Благословить расторжение этого дефектного брака и провести бракосочетание леди Арины Лориан со мной. И прошу вас проводить церемонию в ускоренном темпе, ваше святейшество. Моему отцу нельзя перенапрягаться. Он слишком плохо себя чувствует. Постарайтесь уложиться в сжатые сроки. Я вас услышал. Покосился на него священник и торжественно объявил. Дорогие брачующиеся, вы стоите сейчас перед артефактом правды. Показал он на прозрачный минерал с золотыми вкраплениями, прикрепленный к брачной арке. Является ли ваше решение о вступлении в брак искренним и добровольным? Снова этот вопрос. И опять полнейшая засада.